11. Живое не может оставаться неизменным. Дасту. В полдень побывали с Амиром в мечети. Сегодня день рождения его родителей. Они и умерли в один день с разницей в 3 года. Похоронены на родине Амира, в деревушке с плантациями шершавой айвы. Мой друг скучает по родителям и всему тому, что оставил на родной земле. Там 7-й год война между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. Последние узаконили на подконтрольных им территориях рабство. И это теперь... В 21 веке. Не могу вернуться из-за войны, да и жена с детьми против. Все кладбища в деревне разбомбили, людям негде навещать покойных. Хожу в мечеть, хотя не религиозен. Тут слышу голоса отца и матери четче, чем где-либо еще. С возрастом человек задумывается о том, что последует за смертью. Согласно исламу, каждого мусульманина ждет новая жизнь на небесах или в аду. Зависит от того, как прожил, праведно или грешно. Спрашиваю Амира, верит ли в загробную жизнь. Не особо. И рай, и ад на земле, как и все награды, наказания. Думаю, каждый там получит то, во что верил тут. Пока Амир был в мечети, я прогулялся вокруг. Ожидавшие родители и дети играли в снежки. На их гомон с высоковольтных проводов слетали воробьи и кружились над малышней. Наш город прекрасен. Круглый год, укутанный снегом, он и сам как снег. Холоден, бел, красив. На заднем дворе каменные надгробия. Раньше тут хоронили духовных лидеров. Считалось почетным быть погребенным у мечети. Я смотрел на могилы и думал, что жить здесь и сейчас — все же самая верная форма бытия. Мы гости в этом мире, и у нас мало времени. Амир — человек удивительного спокойствия и внешнего, и внутреннего. Он младше меня... на 26 лет, но его реакция на происходящее проста, смиренна, без бунта, громких вопросов, у меня так не всегда получается. Он созерцателен, но не безразличен. Повседневность Амира проходит в одних и тех же действиях. Он просыпается в 4:30 утра, заваривает кофе с кардамоном, готовит завтрак для домашних. Уходит в пекарню, в обеденный перерыв играет на гитаре, вечером возвращается домой, плотно ужинает, на первое обязательно суп из оранжевой чечевицы. Читает детям и ложится спать. На следующий день все повторяется. Столь предсказуемый распорядок мне кажется скучным. Амир счастлив, без объяснений, сравнений. Он долго шел к этому — жить в гармонии с собой, наслаждаться любовью к тому, что построил. Я много лет прожил на поводу у родительских желаний. Они были против возни с тестом, а я безумно любил пекарский труд. Часами напролет наблюдал, как мама готовит лепешки с анисом или пирог из кукурузной муки. Отец поколачивал за такой интерес, таскал на скотобойню — хотел, чтобы я продолжил его дело. Амира женили на троюродной сестре. Они прожили 9 месяцев. Девушка скончалась от малярии. Не смог отцу с матерью сказать «нет». Чувствовал себя обязанным. После смерти родителей Амир снова женился на девушке, которую любит всем сердцем. Из-за войны пришлось покинуть деревню. Город вечной зимы принял Амира, тут он открыл пекарню, растит дочерей-близняшек. Дасту, перемены, пусть самые кардинальные, — лучшая приправа к жизни. Без них никак. Живое не может оставаться неизменным. Скучаю, папа.